покидая земное царство, попадаешь в иное царство, иное, неземное, нетуземное. Тут и море тебе средиземное, тут направо пойдешь и налево пойдешь, все пляжи нудистские, да храмы буддистские, прямо балдеж, а прямо пойдешь, прямо рай небесный, этот Нью-Йорк широко известный, посему не набирай одежь, не пропадешь, а бери только крылья легкие, да воздуха набери в легкие, и лети, выдыхай по-земному, и на счастье вдыхай по-иному.